Глава 11. Медиумы. Я понял. Горький чай стал еще горше. Уютная атмосфера дома Питерсов больше не казалась таковой. Даже аппетитные запахи с кухни были навязчивыми и приторными. «Мальчик впервые сталкивается...» «Я не мальчик». Отец Паскаль устало вздохнул и посмотрел на миссис Питерс взглядом, который та истолковала по-своему. «В нашей работе нет никакой магии, Аллан». Эш смущенно краснела и мяла край скатерти пальцами. «Мы просто чувствуем этот мир немного острее». «Да, конечно». Говорить не хотелось. После охоты на гулей мне позволили передохнуть несколько дней, наслаждаясь одиночеством и книгами. А после на пороге появился отец Паскаль и мягко, но требовательно пригласил меня на встречу с семьей Питерсов. Отказаться мне не позволили. «Вы хорошо справились с гнездом гулей. Однако разрушение оказалось несколько больше, чем обычно». Отец Паскаль поморщился. «Пришлось повалить старое дерево и сделать вид, что именно оно проломило стену склепа и уничтожило памятники». «Я должен извиниться?» Гнев закипал во мне. «На нас напали нечеловечески уродливые, сильные и совершенно безумные твари. Мы не могли...» «Спокойно, Аллан!» Брови отца Паскаля сошлись над переносицей. «Я не виню вас, но нам нужно помнить о том, что люди не должны ничего заподозрить». «Не лучше ли объявить о существовании всех этих созданий публично? Пусть люди знают, что во тьме притаились не их детские страхи, а чудовища, которые... И пусть они хватаются за оружие каждый раз, когда им что-то почудится», — фыркнула Эш. «Мы не можем нарушать баланс», — мягко сказал отец Паскаль. «Помимо чудовищ, способных дать отпор, в нашем мире полным-полно чудес. И если рассказать людям о том, что эльфы и пикси существуют, они начнут их отлавливать, мучить. Человеческая натура порой открывается с неожиданно жестокой стороны. Мы едва справляемся с коллекционерами и ловцами. Боюсь подумать, что будет, если весь мир узнает о нашей тайне». Ответить мне было нечего, потому я залпом допил горький отвар и отставил чашку. «В то утро на кладбище появились люди», — вспомнил я. «Кто они?» «Помощники», — уклончиво ответил отец Паскаль. «Они заметают следы». «Их так и называют? Помощники?» «Мы зовем их фантомами», — вмешалась миссис Питерс. «Потому что они бесшумны, почти невидимы и всегда остаются в тени. И никогда не разговаривают, как и пожиратели времени», — добавила Эш. «Пожиратели...» «Позже», — прервал меня отец Паскаль. «На сегодня с тебя хватит». Задумавшись, я по старой привычке принялся вертеть в пальцах медальон. Пожиратели времени, фантомы, ловцы. В семинарии меня научили верить в то, что мир удивителен, ведь это лучшее творение Бога, но забыли упомянуть, что в альковах этого мира скрываются странные, пугающие существа и не менее пугающие люди. «Занятная вещица», — вдруг сказал отец Паскаль. «Он принадлежал твоей матери?» Я отвлекся от тяжелых мыслей и взглянул на медальон, до блеска отполированный бесчетными прикосновениями. «Да». «Это символ ее семьи, семьи охотников. Вы что-то знаете о них?» Любопытство возобладало над нежеланием вникать в творящиеся вокруг ужасы. «О них знают все», — миссис Питерс хмыкнула. «Твоя мать — единственная наследница древнего рода, всегда отличавшегося особой жестокостью к чудовищам». «Ирма», — укоризненно произнес отец Паскаль. «Что? Он имеет право знать». «Особой жестокостью? Что это значит?» Я подался вперед, жадно ловя каждое слово. «Ее дед получил прозвище «Обвальщик».» Догадаешься, по какой причине?» Догадываться мне решительно не хотелось. «Род Сент-Моров стал жертвой нападения вервольфов. Это произошло довольно давно, несколько поколений назад. Я слышал, что во время охоты юный барон убил одного из членов стаи, наплевав на договор. И в одну из туманных осенних ночей стая пришла мстить». Отец Паскаль поморщился. «Ничего не понимаю», — пробормотал я. «Разумных чудовищ запрещено убивать внутренним кодексом охотников», — напомнила миссис Питерс. «Стая никому не причиняла зла. Она годами соседствовала с людьми и ни разу не запятнала себя убийством. Сент-Моры и вервольфы делили территорию и жили в мире до тех пор, пока один из твоих родственников не возомнил о себе не весь что. Вервольфы отомстили ему, убив всех членов семьи Сент-Мор, кроме него самого». Миссис Питерс пожала плечами. «Дикие были времена». Я не мог вымолвить ни слова. Эш поспешила наполнить мою чашку, а я, дурак, тут же схватил ее и отхлебнул кипятка. «Аллан!» Отец Паскаль хлопал меня по спине, должно быть, решив, что я подавился. «Вервольфы!» От натужного кашля на глазах выступили слезы. «Невозможно!» «Охотники назвали ту резню «Ртяной ночью», — добавила миссис Питерс. «И помни о ней. Твои предки мстят чудовищам. Даже тем, на кого запрещено охотиться». Эш смотрела на меня с жалостью. «Об этом знают все». «Все, кроме меня», — выпалил я, наконец справившись с кашлем. «Почему их не выгнали? Не отлучили? Если они нарушают ваши правила, то...» «Нас слишком мало», — в который раз напомнил отец Паскаль. «К тому же Сент-Моры всегда были непревзойденными охотниками. А еще они богаты», — вернула миссис Питерс. «Оружие берется не из воздуха, отец Уэйн. Твоя семья всегда поддерживает охотников деньгами, охотно пополняет запасы в оружейных и никогда не требует ничего взамен. Только молча смиряться с их зверствами», — бросила Эш. «Так они купили вас?» — прямо спросил я. Мне не ответили. Отец Паскаль казался смущенным, миссис Питерс — безмятежной, словно цветок лотоса. Только Эш выглядела такой же злой, как я сам. «У них друзья в Риме», — сказала она. «Говорят, Сент-Моры вхожи в покои папы». «Не может быть», — выдохнул я. «Это слухи», — возмутился отец Паскаль. «Но опровергнуть их вы не можете», — не сдавалась Эш. «Сент-Моров покрывают, и вы прекрасно знаете об этом». «Хватит! Иди, проверь пирог», — велела миссис Питерс. Я проводил Эш взглядом, полностью разделяя ее возмущение. И пусть Оливет Сент-Мор приходилась мне родной матерью, я ей как-то не сочувствовал. «Мне жаль, что ты узнаешь об этом при подобных обстоятельствах», — сказал отец Паскаль. «Насколько же я был слеп, если все это происходило буквально у меня под носом? Не отвечайте, вопрос риторический». Я вздохнул. «Меня всегда привлекали истории и мифы разных стран, но о том, что история моей собственной семьи столь чудовищна, я даже не подозревал. Вервольфы! Да поможет мне Бог!» Мое разочарованное бормотание прервала миссис Питерс. Она вдруг взяла меня за руку и проникновенно сказала: «Ты всего лишь ребенок, которого пытались уберечь. Твоей вины здесь нет». Всю жизнь я думал, что у меня просто плохая мать. А оказалось, что она безжалостная охотница, спускающая шкуры существ, о которых я запоем читал. Просто «Откуда в семинарии подобные книги?» — спросила вернувшаяся Эш. «Я покупал их и тайком проносил в комнату», — — признался я. «Дешевые книжонки в мятых обложках, купленные за бесценок у таких же помятых стариков. Ничего особенного». «Значит, неизвестное все же манило тебя», — будто невзначай вернула миссис Питерс. «Кровь напела тебе». «Ничего она мне не напела», — взвился я. «Совершенно обычный интерес, возникающий у каждого юнца». Все мое существо протестовало. Я не хотел признавать, что тяга к мрачным загадкам преследовала меня годами. Возможно, идея стать священником тоже пришла мне в голову не просто так, но я отказывался в это верить всю жизнь и не собирался сдаваться под давлением отца Паскаля и, Господи, прости, женщин, считающих себя медиумами. «Между мной и моими родителями нет ничего общего», — уже спокойнее добавил я. Некоторое время все молчали. Ровно до тех пор, пока мой живот жалобно не заурчал, разбуженный аппетитным запахом. «Принесу пирог. Пойдем, Эш, мне понадобится твоя помощь». Питерсы удалились, оставив меня наедине с отцом Паскалем. Его задумчивый взгляд скользил по гостиной, останавливаясь на горшках с зеленью и кристаллах, разложенных тут и там в каком-то хаотичном подобии порядка. «Ты тоже думаешь, что всю жизнь я неосознанно стремился идти по стопам родителей?» — не выдержал я. Отец Паскаль рассеянно выводил замысловатые узоры на скатерти кончиком пальца. «Ирме виднее. В конце концов, я всего лишь малообразованный мужчина, ввязавшийся в многовековую войну с чудовищами и коллекционерами». «Малообразованный? Ты не священник?» «Аллан, прекрати верить всему, что тебе говорят». Губы отца Паскаля дрогнули. «Нет, я не оканчивал семинарий, не набирался опыта у мудрых наставников, а воротник на моей шее не накладывает на меня никаких обязательств. Ты...» Я задохнулся от возмущения. «Но я много лет умело притворяюсь священником и, как видишь, неплохо справляюсь с этой ролью». «Но так нельзя!» «Церковь считает иначе, как и отец Карелли. Это он отправил меня в Нейквилл после...» Отец Паскаль замялся. «Одного случая. Мне нужно было залечь на дно. Карелли придумал для меня легенду и обеспечил прикрытие. А я взял и прижился здесь. Не захотел уезжать, когда время вышло». «И продолжил притворяться священником», — выпалил я. «Дорогой, для того, чтобы верить, не обязательно получать бумажку от папы». Миссис Питерс поставила на стол горячий пирог, а Эш принялась расставлять чашки. Глядя на их неторопливые движения, я буквально кипел. Ложь. Всюду ложь. «Теперь ты смотришь на меня с осуждением», — заметил отец Паскаль. «Я столько лет провел в семинарии вдали от дома, зубрил древние языки и тексты, чтобы...» «Чтобы что? К чему все это, если каждый может войти в церковь, нацепить колорадку и читать проповеди?» Краем глаза я заметил, как Эш закатила глаза. «Что?» — тут же взвился я. «Неужели ты считаешь...» «Нет, мистер, под этой крышей орать на меня я не позволю!» Она толкнула меня в грудь, я откинулся на спинку стула. Темные, почти черные глаза Эш пригвоздили меня к месту. Казалось, воздух между нами сгустился, стал плотным и влажным, словно вот-вот разразится гроза. «Ни черта ты не знаешь о вере. Неужели тебе все еще кажется, что истинно верующим можно стать, только вызубрив латынь и десяток поросших мхом текстов? Паскаль любит нас, наш город и каждого, кто оказывается под крышей его церкви. Его поддержка неоценима. Его вклад...» «Эш, не нужно!» — попытался успокоить ее отец Паскаль. «Прошу тебя!» Красивая настенная лампа вдруг жалобно скрипнула и треснула. а спустя мгновение взорвалась сотней мелких осколков, усыпавших пол. «Боже, Эш!» — миссис Питерс всплеснула руками. «Сидите, я сама». В фурии Эш выскочила из гостиной, оставив нас в замешательстве. «Это она сделала?» Я не мог поверить собственным глазам. «Медиумы!» — отец Паскаль пожал плечами. «Не стоит их злить. Они сказали, что всего лишь чувствуют мир острее». «А ты продолжаешь верить всему, что тебе говорят», — осадила меня миссис Питерс. «Только представьте, что я чувствую», — с досадой выпалил я. «Отец Паскаль вовсе не священник. Медиумы способны взрывать предметы, а моя мать — наследница чертовски влиятельной и кровожадной семейки. Отец, которого я всю жизнь считал просто холодным и отстраненным, — охотник на чудовищ. А ваш друг Александр...» «Где он, кстати?» — спросила миссис Питерс, пропустив мимо ушей мою гневную тираду. «Я не видел его с охоты на гулей», — задумчиво ответил отец Паскаль. «А ты, Аллан?» «Тоже», — буркнул я. «Может, Марайн?» «О, а вот и она!» Миссис Питерс повернулась на звук открывающейся входной двери. «Мы здесь, милая!» Сперва я увидел бумажные пакеты, а спустя мгновение и саму Мору, нагруженную ими. «Давай помогу». Они с Эш удалились, а я стал разливать чай. Мне требовалось занять чем-то руки и голову, пока она не взорвалась так же, как многострадальная лампа. «Ты не видела Александра, Мора?» — крикнула миссис Питерс, разрезая пирог. «Нет!» — донеслось из кухни. «И давно!» «Куда же он запропастился?» «Не волнуйся, Ирма. Думаю, он просто занимается своими делами. Как и всегда». Отец Паскаль хмыкнул. «А вдруг он уехал?» «Не думаю. Я настоятельно просил его заняться подготовкой Аллана». «Прекратите говорить обо мне так, будто меня здесь нет», — раздраженно попросил я. «Будто он всегда слушает тебя», — фыркнула миссис Питерс, продолжая меня игнорировать. «Прекрасный пирог, Ирма. Давно я не ел ничего настолько вкусного». Разговор об охотниках сменился рассуждениями о рецептах пирогов. К столу вернулись Эш и Мора. Я медленно пил чай, стараясь не выдавать бушевавшего во мне раздражения. «С гулями покончено. Куда двинемся дальше?» Мора поставила локти на стол и оперлась подбородком на сцепленные пальцы. «Пока ждем указаний», — ответил отец Паскаль. «Слышал, что-то стряслось в Лондоне». «Кто бы сомневался, в этом проклятом городе то и дело что-то случается». Мора поморщилась. «Надеюсь, это не связано с ловцами. Не хочу снова стрелять в людей». Должно быть, мои округлившиеся глаза привлекли ее внимание. Она повернулась ко мне и пояснила. «Разборки с орденом ловцов чудес порой заканчиваются перестрелкой. Это в порядке вещей». «Вовсе нет», — одернул ее отец Паскаль. «Мы стараемся улаживать дела мирно». «Они первые достают пистолеты». «Ты...» Дверь снова хлопнула, и все повернулись ко входу в гостиную. Спустя несколько мгновений на пороге появилась Мари, одетая так, словно туалет для нее подбирала Марайн. Грубые ботинки, широкие штаны, явно мужская рубашка и накинутый на плечи темно-серый плащ. «Простите, дверь была не заперта», — пробормотала она. «Проходи, девочка, пирог еще горячий», — проворковала миссис Питерс. «Твоя мать не лишилась чувств, увидев, во что ты вырядилась». Губы отца Паскаля растянулись в теплой улыбке. «Вчера я рассказала ей о том, что примкнула к вам. Было много слез». Мария села рядом со мной. «Она не хотела, чтобы наша семья оказалась в списке охотников. Ее устраивала роль кормушки для дядюшки». «Александру нужно питаться», — мягко сказала Мора. «Он делает все, чтобы не причинять вреда людям». «Кстати, он не заглядывал в поместье Томеску?» — спросил отец Паскаль. «Нет», — задумчиво ответила Мари. «Я давно его не видела». Собравшиеся обменялись обеспокоенными взглядами, и только мы с Мари не понимали, что, собственно, происходит. «Ему пора поесть», — медленно сказала Мора. «Если он не возвращался в поместье Томеску, значит...» — начала Эш. «Нашел еду где-то за его стенами», — холодно закончила миссис Питерс. «Проклятье! Он очень стар. Возможно, ему больше не нужно питаться так часто», — попытался успокоить женщин отец Паскаль. «Я знаю, что ты хочешь сказать, Ирма, но я уверен в Александре». «Однажды он сорвался», — выпалила миссис Питерс. «Или ты забыл?» «Хватит. Та ситуация — уродливое клеймо на биографии Александра. Он искренне раскаялся в содеянном». «Он убил 16 человек», — холодно бросила Эш. Мурашки поползли по моей шее. 16 человек! Боже!» «Он убил 16 ловцов», — поправила ее Мора. «Это не одно и то же». «О чем вы?» — наконец вмешалась Мари. «Дела минувших дней. Не бери в голову». Отец Паскаль махнул рукой и выразительно посмотрел на миссис Питерс. «О том, что ты не любишь вампиров, мне известно, Ирма. Но я не откажусь от Александра и не позволю очернять его имя». «Поддерживаю». Мора обвела собравшихся хмурым взглядом. «Он один из нас. Нравится вам это или нет? Разве у вас нет недостатков? Разве ваша совесть кристально чиста? Кто отравил жрицу культа Вуду? Ирма?» «Это было 20 лет назад», — возмутилась миссис Питерс. «Культа Вуду?» — проблеял я. «Долгая история», — буркнула Эш. «Он просто ушел в себя после охоты. Такое случается». Мора пожала плечами. «К тому же был разрушен склеп его брата. Кто знает, что он в нем нашел?» Я знал, но трусливо молчал. «Прошу вас, давайте просто съедим пирог и расслабимся». Отец Паскаль стал доливать чай в опустевшие чашки. «Думаю, скоро на моем пороге появится пожиратель времени с новым заданием. Так что пока нам всем нужно передохнуть и успокоиться». Мне хотелось узнать больше, расспросить миссис Питерс о жрице, отца Паскаля о его лжи, Мору о ловцах, но я не посмел. Никогда прежде правда не пугала меня так сильно, как теперь. Недоговорки утомили, но правда... Нет, я не был готов к ней. Я хотел оставаться в блаженном неведении. По пути домой я заглянул на рынок и купил кое-какой еды. Запасы подошли к концу, а кошка оказалась на редкость прожорливым созданием. Она перестала убегать, предпочитая отсыпаться у камина, а не бродить по холодным улицам. Отец Паскаль вернулся в церковь, а мне велел отправляться домой, явно озабоченный моим душевным состоянием после всего, что я услышал в доме Питерсов. Для пушистой компаньонки я купил кусок хорошей телятины, решив, что свинина навредит ей, и захватил разделанную тушку кролика, попутно узнав, что одна из семей разводит их прямо в городе. Для себя взял половину головки сыра, молоко, свежий хлеб и немного овощей. Готовка не моя страсть. Живя один, я научился обходиться сэндвичами и салатами, отчего заметно потерял в весе. Так со мной было всегда, даже во времена обучения. Порой я вовсе забывал о еде, не желая отрываться от книг. Но о кошке я решил заботиться во что бы то ни стало. Негоже кормить хищника листьями салата. Я это понимал. Потому в моем доме появилось мясо, а плита порой зажигалась не только для того, чтобы сварить кофе. После охоты на гулей мой сон стал спокойнее. Что странно. Вернувшись той ночью с кладбища, я думал, что после всего случившегося никогда не приду в себя. Но, взглянув страху в глаза, я, напротив, перестал бояться пустяков. Собственной тени, скрипов на чердаке, воя ветра за окном. Даже редкий скрежет когтей на пороге больше не приводил меня в ужас. Я неожиданно быстро привык жить в мире, открывшемся мне после знакомства с охотниками. Порой, сидя в кресле у камина, я размышлял о том, знали ли о чудовищах и чудесах писатели прошлого. Что, если они не выдумывали свои истории, а действительно встречали этих существ? Дом встретил меня тишиной и полумраком. Кошка соизволила выйти из гостиной и уселась у лестницы. Она медленно моргала и выглядела слегка помятой. «Ты спала? Я кое-что принес тебе. Пойдем». Пока я раскладывал покупки на столе, кошка сидела рядом и внимательно наблюдала за мной. Но как только перед ней оказался кусок телятины, пушистая хищница вцепилась в него зубами и выбежала из кухни, махнув роскошным хвостом. «Стой!» — только и успел крикнуть я. «Ты ведь столько не съешь!» Гнаться за ней было бессмысленно. Вздохнув, я окинул взглядом покупки и решил, что сегодня приготовлю тушеное мясо с овощами. Напевая мотив старого гимна, я вымыл руки и замер перед кроличьей тушкой. Что делать дальше, я не совсем понимал. Дома на кухню меня не впускали, как и в семинарии. «Ох!» — выдохнул я, берясь за нож. «Что ж, горячее сырым не бывает, верно?» Вскоре тушка превратилась во что-то невразумительное и крайне непривлекательное. Я безуспешно пытался снять мясо с костей, когда окно открылось, и в него залез Александр. Не сказав ни слова, он ополоснул руки и толчком бедра оттолкнул меня от разделочной доски. «Боже, ты просто надругался над ним!» — проворчал Александр, ловко орудуя ножом. «Что ты здесь делаешь?» — наконец спросил я, хмурясь. «Тебя все ищут». «Пусть ищут, мне-то что?» Ответить мне было решительно нечего. Поэтому я достал турку и принялся колдовать над ней. Вскоре на плите варился кофе, а рядом стояла кастрюля с мясом, в которую Александр добавлял нарезанные крупными кусками овощи. «Где ты был?» Я вновь попытался разговорить его, но безуспешно. Александр лишь хмыкнул и повел плечом. «Зачем ты ешь человеческую еду? Она насыщает тебя?» «Нет, но я чувствую отголоски давно забытых вкусов. Это меня успокаивает». «Отголоски?» Он бросил на меня такой взгляд, словно искренне сомневался в моих интеллектуальных способностях. «Вампиры пьют кровь, если ты забыл. Обычная еда окажется нам пресной, а сразу после обращения и вовсе отвратительной. Но с годами способность различать оттенки вкусов возвращается. Частично». «И что ты любишь есть?» «Все невыносимо острое. Однажды мне довелось побывать в Восточной Азии. Незабываемые впечатления. Индия. Да, пожалуй, индийская кухня мне тоже по вкусу. Жаль, что насытиться я не могу. Мое чрево похоже на бездонный мешок, в который можно запихать горы еды. Но толку от этого будет мало». «Ты долго привыкал к этому?» — осторожно спросил я. «К чему?» «Говори точнее, прекрати мямлить, мистер, потомок древнего охотничьего рода». «К тому, что ты вампир, не человек». «Мертвец, ты хотел сказать?» «Да, довольно долго. Несколько десятков лет, пожалуй». Александр залил овощи и мясо водой, поставил кастрюлю на огонь и повернулся ко мне. Выглядел он неважно. Под глазами залегли тени, а кожа стала совсем бледной, настолько, что белые пятна едва виднелись. «Ты не ел», — тихо сказал я, вспомнив разговор в доме Питерсов. «Как давно?» «Тебе какое дело?» В сложенных на груди руках совсем не было крови. Они напоминали о белоснежных мраморных фигурах. Мне вдруг показалось, что Александр стал хрупким, как цветок, хранимый меж страниц книги. Одно грубое прикосновение, и он превратится в пыль. «О чем ты думаешь, церковный мальчик?» Вздрогнув, я попытался вскочить со стула, Но Александр, вдруг оказавшийся за моей спиной, положил тяжелые ладони на мои плечи и силой удержал на месте. «Боже, заяц пожалел волка!» Он рассмеялся. «Тебе нужно вернуться в поместье леди Эммы и поесть». Я попытался сбросить его руки с плеч, но те лежали словно приклеенные. Марайн и отец Паскаль волнуются. «Они всегда волнуются. Такова человеческая натура». «Ты их друг, они...» «Я лишь навязчивое напоминание о том, что они смертны. Могильный холод, сопровождающий их на охоте. Существо, которым можно пожертвовать, если что-то пойдет не так», — резко сказал Александр. «Уверен, они так не думают. Более того, я также уверен, что ты сам не веришь в это», — заявил я. «Тебе хочется казаться чудовищем, но ты не совершаешь ничего плохого. Наоборот, ты взял на себя самую опасную часть плана, полз под землей среди спящих гулей, а ведь мог поручить это море. Ты заботишься о ней, но почему-то не хочешь верить в то, что она тоже хочет заботиться о тебе». «Этому тебя в семинарии научили?» — насмешливо спросил Александр. «Не делаю ничего плохого, надо же! Интересно!» Он, наконец, отпустил меня и сел на стол, закинув ногу на ногу. Его взгляд блуждал по кухне, ни на чем не останавливаясь. «Вы, святоши, всегда норовите залезть под кожу. Кстати, что ты думаешь о вечной жизни?» Неожиданно сменил тему Александр. «Что?» — удивился я. «Ну, вечная жизнь, знаешь, бессмертие, могущество». Александр прищурился. «Безграничные перспективы, никаких болезней, никакой старости». «Это противоестественно». «Я противоестественный?» «Ты вампир», — слишком резко одернул его я. «Это совсем другое». Неприлично долго Александр вглядывался в мое лицо, а затем спросил. «Ты считаешь меня отвратительным, не так ли?» «Боже, нет!» Эта беседа начинала раздражать. «Если вышло так, что все существа из легенд не вымысел, то я не могу считать их отвратительными. Это неправильно. Вы такие же божьи творения, как и люди». «Запишу это в своем дневнике и буду перечитывать в особенно грустные ночи. Отец Уэйн сказал, что я Божье творение». «Ты смеешься надо мной», — прошипел я. «Зачем спрашиваешь, если ответ тебя не интересует?» «Мне просто скучно». Остаток вечера Александр занимался едой, а после поставил передо мной тарелку и скрылся так же быстро и неожиданно, как появился. Стоило отдать ему должное — мясо получилось таким мягким, что таяло во рту. Впервые за долгое время я как следует поужинал, но горькое послевкусие беседы все портило. К тому же я снова и снова возвращался к разговору в доме Питерсов. То, что отец Паскаль оказался всего лишь самозванцем, нацепившим воротничок, глубоко ранило меня, и я никак не мог понять, почему. Потому что ему не пришлось учиться и доказывать себе и всем вокруг, что это его призвание, услужливо подсказал внутренний голос. Потому что быть священником для отца Паскаля так же естественно, как дышать, а для тебя — нет. Я с грохотом поставил тарелку на кухонную тумбу и сжал переносицу пальцами. Сколько раз меня спрашивали, уверен ли я в правильности своего выбора, и каждый раз я отвечал, что не видел для себя иного пути. Но, возможно, я просто был слеп. Мог ли я ошибаться? Умывшись перед сном, я вошел в спальню, но зажечь лампу не успел. Что-то тяжелое опустилось на мою голову, колени подогнулись, и я грузно повалился на пол. Последним, что я увидел, была странная высокая фигура в капюшоне, рисующая что-то на стене, в свете дрожащей свечи.